Явление 11. Дульчин, Юлия Павловна, Флор Федулыч, Глафира Фирсовна, Дергачев. Флор Федулыч, честь имею кланяться, милостивый государь. Извините, что без приглашения. Впрочем, мы люди знакомые. Юлия, что вам угодно, Юлия Павловна? Юлия, нам пора домой. Флор Федулыч, предлагая руку. Пожалуйте-с. Дульчин. Позвольте, Юлия Павловна, у нас остаются неконченные счеты, я вам должен. Юлия. Вы мне ничего не должны. Дульчин. У вас есть мои документы. Флор Федулыч. Изволите ли видеть-с? Я имею согласие Юлии Павловны на вступление со мной в брак. Так ваши документы поступают ко мне вместо приданого. Дульчин в изумлении. Вместо приданого? Флор Федулыч. Так точно-с. Угодно вам будет деньги заплатить? Или прикажете представить их ко взысканию? Один Монте-Кристо на днях переезжает в Ямус. Так, может быть, и другому Монте-Кристо угодно будет сделать ему компанию. Во всяком случае, прошу вашего извинения. Имею честь кланяться. Уходит под руку с Юлией.